Глава девятая. Повествующая о том, как Чэнь Гуанжуя постигла несчастье, и как монах, принесенный рекой, отомстил за совершенное преступление. Надо вам сказать, что город Чанань в течение многих веков был столицей Китая. Со времен Джоу, Цинь и Хань эта страна расцветала, словно узоры на парче. Омываемая со всех сторон водой, страна поистине была знаменита. В тот момент, когда Бодхисаттва прибыла в этот город, на престоле вот уже 13-й год восседал император Танской династии Тайцзун. Годы правления его 627-650. Он переименовал годы правления на Джэньгуань. В его стране царили мир и спокойствие. Со всех концов сюда стекались дань и дары, и все страны выражали готовность признать Тайцзуна своим повелителем. И вот однажды, когда перед восседавшим на троне императором собрались высшие гражданские и военные сановники, вперед выступил первый министр государства Вэй Джен и обратился к императору с такой речью. «Сейчас, когда в стране на ее границах царят мир и спокойствие, разрешите, как это полагается по древнему обычаю, устроить очередной экзамен, чтобы отобрать достойнейших и ученых мужей для управления страной». «Ваши слова вполне разумны, почтенный сановник», — соизволил ответить на это император. И вслед за тем по всей стране, во всех областях и уездах были расклеены объявления, призывавшие всех, независимо от чина и сословия, явиться в Чанань и принять участие в экзаменах. И вот некий Чэнь-э из Хайчжоу, второе имя которого было Гуанжуй, прочитав объявление, тотчас же вернулся домой и сказал своей матери: «Император призывает всех талантливых людей из всех провинций принять участие в экзаменах. Я хочу держать эти экзамены, и если мне посчастливится получить какую-нибудь должность, это даст мне возможность быть достойным сыном своих родителей и помочь семье. Таково мое скромное стремление. Итак, я пришел сообщить тебе о том, что уезжаю. Ты человек ученый, сын мой», — промолвила в ответ мать. «Пословица гласит: учись, пока молод, чтобы применить свои знания, когда станешь взрослым. Поступай так, как решил. Прошу тебя лишь об одном — береги себя в дороге, и как только выдержишь экзамены, возвращайся домой». Чэнь Гуанжуй приказал слуге собрать необходимые вещи и, простившись с матерью, поспешил в столицу. Он прибыл в Чаанань как раз к началу экзаменов и отправился в то место, где они происходили. По окончании экзаменов выяснилось, что Чэнь занял первое место, о чем ему была выдана соответствующая грамота, собственноручно подписанная императором. Затем, как того требовал обычай, победителя в течение 3 дней возили верхом на коне по улицам столицы. И вот однажды, когда процессия поравнялась с воротами дома первого императорского сановника Инь Кайшаня, дочь его по имени Вэньдяо или Мань Таньтяо сидела в разукрашенной цветами башне и собиралась гадать. Гадание это состояло в том, что она хотела бросить вниз вышитый мяч. И тот, в кого этот мяч попал бы, должен был стать ее мужем. Когда Чэнь Гуанжуй проезжал мимо башни, девушка заметила его и сразу же увидела, что человек он необычный, да еще красив и умен. Она догадалась, что Это тот человек, который занял первое место на экзаменах, очень обрадовалась и сразу же бросила мяч вниз. Мяч попал прямо в черную парадную шапочку Чэнь Гуанжуя. В тот же миг раздались чарующие звуки свирели. Из башни сошла толпа служанок, они взяли под усы коня Чэнь Гуанжуя и повели его во двор сановника, приветствуя молодого ученого как жениха. Навстречу ему из своих покоев вышел сам сановник с супругой, они стали приглашать гостей на свадебную церемонию, которую собирались устроить в честь их дочери Чэнь Гуанжуя. После того, как жених с невестой поклонились небу и земле, а затем и родителям невесты, сановник приказал устроить свадебный пир. Веселье продолжалось всю ночь. Когда же пир окончился, новобрачные, держа друг друга за руки, удалились в брачные покои. На рассвете следующего дня, когда Тай Цзун восседал на своем троне в зале золотых колокольчиков, к нему на утренний прием собрались гражданские и военные сановники. «На какую должность назначен Чэнь Гуанжуй, занявший первое место на экзаменах?» — спросил император. Тут выступил вперед первый сановник Вэй Джен и почтительно доложил: «В подвластных мне областях и городах есть вакансия начальника округа в Дяньчжоу. Прошу вашего разрешения назначить его на это место». Тайцзун не замедлил отдать приказ о назначении Чэнь Гуанжуя на эту должность и велел ему тотчас же отправляться к месту назначения, чтобы приступить к выполнению своих обязанностей. Поблагодарив императора за милость, Чэнь Гуанжуй покинул двор и возвратился в дом своего тестя-сановника. Здесь он собрался с женой в путь и, распростившись с тестем и тещей, отправился к месту своего назначения в Дяньчжоу. Когда они выехали из Чаньаня, весна была на исходе. Нежный ветерок колыхал зелень ив, а небольшой дождь орошал пестрые цветы. По дороге Чэнь Гуанжуй заехал к себе домой, чтобы познакомить мать со своей молодой супругой. «Прими мои поздравления, сын мой», — промолвила мать. «Ты должен быть счастлив вдвойне, так как вернулся с молодой женой». «Благодаря твоему благословению я выдержал экзамены», — отвечал Чэнь Гуанжуй. «А когда меня, как победителя, возили по улицам города, я очутился у дома сановника Инька Айшаня, и тут в меня попал гадательный мяч, и сановник оказал мне честь, выдав за меня замуж свою дочь. Теперь же я еду к месту своего назначения, в город Дяньчжоу. Император назначил меня на должность начальника округа, а сюда я приехал за тобой. Поедем все вместе». Госпожа Джан была счастлива, быстро собралась, и они отправились в путь. Через несколько дней путники остановились в гостинице Вань Хуадянь, которую содержал некий Лю Сяоэр. Здесь госпожа Джан неожиданно заболела. «Мне что-то не здоровится», — пожаловалась она сыну. «Отдохнем день-два, а потом поедем дальше». Чэнь Гуанжуй согласился. На следующее утро он увидел у ворот гостиницы рыбака, который продавал золотого карпа. Чэнь купил его за связку монет, намереваясь изжарить рыбу и угостить мать. Но вдруг он заметил, что глаза карпа как-то странно сверкают. Это его изумило. Говорят, что когда глаза у змеи или у рыбы сверкают... «Это какое-то волшебное существо», — подумал он. «Где ты поймал эту рыбу?» — спросил он у рыбака. «На реке Хунцзян, в 15 ли от города», — отвечал тот. Чэнь Гуанжуй отправился к реке Хунцзян, пустил рыбу в воду и, возвратившись в гостиницу, рассказал обо всем матери. Выслушав его, госпожа Джан сказала: «Освобождение живых существ — доброе дело, и твой поступок меня очень радует». «Мы живем здесь уже 3 дня», — продолжал Чень. «Истекает назначенный императором срок явки к месту назначения. Я думаю, что завтра следует трогаться в путь. Как ты себя чувствуешь?» «Я еще не совсем здорова», — отвечала мать. «А сейчас такая жара, что, боюсь, в дороге мне станет еще хуже. Может быть, ты снимешь для меня комнату, и я пока останусь здесь. Дай мне только немного денег на расходы, а сам с женой поезжай. Я поживу здесь до осени, и когда станет немного прохладнее, ты приедешь за мной». Чэнь Гуанжуй посоветовался с Вэнь Цзяо, затем снял для матери комнату, оставил ей денег и, распрощавшись, вместе с женой двинулся дальше. Путь был тяжелый. Выезжали они рано, отдыхать останавливались только ночью. Вскоре они достигли переправы через реку Хунцзян и увидели двух перевозчиков, Лю Хуна и Ли Бяо, которые на своей лодке подъехали к ним навстречу. Возможно, когда-то в одном из предыдущих перевоплощений Чэнь Гуанжуй чем-нибудь обидел этих людей, и они стали его врагами. И вот сейчас ему суждено было попасть в беду. Как только они с женой очутились на пароме и очень удобно там устроились, Лю Хун во все глаза уставился на молодую женщину, а она была поистине писаная красавица, лицо словно полная луна, глаза осенние волны, маленький ротик, что плод вишни, тонкая талия, как гибкая ива. В общем, вся она была красоты удивительной. И вот перевозчики задумали недоброе. Пошептавшись, они решили завести лодку в безлюдное место, а глубокой ночью убить сначала слугу Ченя, а потом и его самого, а трупы их бросить в воду. Так они и сделали. Увидев, что муж ее убит, жена решила броситься за ним в воду, но Лю Хун крепко держал ее. «Если ты будешь слушаться меня, — сказал он ей, — то можешь ни о чем не беспокоиться. Если же станешь сопротивляться, то этим мечом я рассеку тебя надвое». Жена Ченя не знала, что делать. Ей не оставалось ничего другого, как уступить и полностью подчиниться воле Лю Хуна. А этот разбойник переправил паром на южный берег и передал его в распоряжение Ли Бяо. Сам же он нарядился в одежду Чэнь Гуанжуя, взял все его документы и вместе с женой Чэнь отправился в Дзяньчжоу. Между тем, в это время, как выброшенное в воду тело слуги поплыло вниз по реке, тело Чэнь Гуанжуя опустилась прямо на дно и лежала там неподвижно. И вот, когда дозорный Якша, обходя реку Хунцзян, увидел это, он опрометью бросился во дворец и доложил так, что взошедшему на трон царю драконов: «Сегодня какой-то человек убил на реке Хунцзян одного ученого, а тело его бросил в реку». Царь драконов приказал доставить погибшего к нему, а когда труп принесли, он внимательно оглядел его и сказал: «Это мой благодетель, он спас мне жизнь. Как же его убили? Пословица гласит: за добро платят добром. Я должен отплатить ему за добро и вернуть ему жизнь». И царь тут же написал бумагу и отправил Якшу в храм местного бога в Хунчжоу с просьбой отдать душу Чэнь Гуанжуя и вернуть его к жизни. Бог местного храма призвал к себе подчиненного и велел ему передать душу Чэнь Гуанчжуя Якше. Якша доставил душу в хрустальный дворец царя драконов и, представ перед своим повелителем, доложил о выполнении данного ему поручения. «Как вас зовут, уважаемый ученый? Откуда и зачем вы прибыли сюда, и кто вас убил?» — спросил царь. «Зовут меня Чэнь-э, мое второе имя Гуанчжуй», — отвечал тот. «Сам я из уезда Хуннун, области Хайчжоу. Недавно я занял первое место на экзаменах и получил назначение на должность начальника округа Тяньчжоу. Вместе с женой я следовал к месту своего назначения, и вот когда мы доехали до реки и сели на паром, чтобы переехать на другой берег, один из перевозчиков по имени Лю Хун воспылал страстью к моей жене, убил меня, а тело мое бросил в реку. Умоляю вас, великий царь, помочь мне». «Так вон оно что», — промолвил царь драконов. «А знаете ли вы, господин ученый, что золотой карп, которого вы однажды опустили в реку, никто иной, как я сам? Так разве могу я вас, моего благодетеля, не выручить из беды?» И он тут же приказал положить труп Чэнь Гуанчжуя в сторону, рот ему заткнуть жемчужиной, предохраняющей тело от разложения, чтобы впоследствии в него могла вселиться душа и отомстить за себя, а затем сказал: «А сейчас я бы хотел, чтобы ваша душа служила чиновником в моем дворце». Чэнь Гуанчжуй почтительно склонился перед царем драконов и с благодарностью принял его предложение. По этому случаю царь драконов устроил роскошный пир. Однако распространяться об этом мы не будем. Жена Чэнь Гуанчжуя продолжала питать глубокую ненависть к разбойнику Лю Хуну. Однако она помнила, что должна стать матерью, и потому, превозмогая свое отвращение, старалась ни в чем не перечить ему. Встречать их, когда они прибыли в Дяньчжоу, вышли все чиновники. В областном управлении устроили в честь вновь прибывшего начальника пир. И вот на этом пиру Лю Хун сказал: «Я прибыл сюда и надеюсь на вашу помощь и поддержку. Ваше высокое назначение является достойной наградой за исключительные способности, которыми вы обладаете», — отвечали ему на это чиновники. «В свою очередь и мы выражаем надежду на вашу отеческую заботу к подчиненным, на вашу справедливость и проницательность при решении судебных дел. Поэтому не умаляйте своих достоинств и не считайте наши слова лестью». Как только пир окончился, все разошлись по своим домам. Время летело быстро. И вот однажды, когда Лю Хун уехал по делам службы, жена Чэнь сидела в садовой беседке, предаваясь печальным размышлениям о судьбе мужа и его матери. Вдруг она почувствовала какое-то недомогание, резкие боли в животе. Затем, лишившись чувств, упала и тут же родила сына. В этот момент какой-то торжественный голос сказал ей на ухо следующие слова: «Мань Таньзяо, внимательно слушай, что я буду говорить тебе. Я дух южной полярной звезды. По велению бодхисаттвы Гуанинь я принес тебе сына. Он будет необыкновенным человеком и прославится. Когда разбойник Лю Хун вернется, он постарается погубить ребенка, но ты должна любым способом сохранить его. Твоего мужа спас царь драконов, и придет время, когда вы снова будете все вместе, а ваши обидчики понесут заслуженное наказание. Крепко запомни мои слова, а теперь быстрее просыпайся. Сказав это, дух исчез, а женщина, очнувшись, крепко запомнила каждое сказанное ей слово и сжала в объятиях ребенка. Но что делать дальше, она не знала. Неожиданно возвратился Люхун. Увидев ребенка, он тотчас же хотел уничтожить его, но женщина сказала: «Сегодня уже поздно. Разреши мне завтра самой бросить его в реку». К счастью, на следующий день Люхун снова уехал по какому-то срочному делу. «Как только вернется этот разбойник, — раздумывала жена Ченя, — он тут же погубит моего ребенка. Уж лучше я сама брошу его в реку, а там будь что будет. Если небо сжалится над ним, какой-нибудь добрый человек спасет и вырастет его. Может быть, когда-нибудь мы и встретимся с сыном». Затем она подумала, что когда сын вырастет, она может не узнать его. И, надкусив палец собственной кровью, на листе бумаги написала имена родителей ребенка, подробно изложив всю его историю, а затем сделала надкус на мизинце его левой ноги. После этого она взяла свою рубашку, завернула в нее младенца и, пользуясь тем, что на улице никого не было, с ребенком на руках вышла из дома. К счастью, Ямынь, управление, находилось недалеко от реки. Подойдя к берегу, женщина горько заплакала. И вот в тот момент, когда она хотела бросить ребенка в воду, она увидела доску, которую прибила к берегу. Женщина сотворила молитву, взяла свой шарф, привязала к доске ребенка, положила ему на грудь написанное собственной кровью письмо и оттолкнула доску от берега. После этого, едва сдерживая слезы, она возвратилась домой. Однако говорить об этом мы больше не будем. Тем временем доску все несло и несло по течению, и, наконец, прибило к подножию горы, на которой стоял монастырь Диньшанси, монастырь Золотой горы. Настоятели этого монастыря называли Фамин, просвещенный монах. Это был человек необыкновенной святости и высокой добродетели, постигший великую тайну истинного учения. И вот однажды, когда он сидел, погрузившись в самосозерцание, раздался плач ребенка. Плач этот встревожил настоятеля, и он отправился к реке посмотреть, что случилось. Оказалось, что к берегу прибило доску с привязанным к ней младенцем. Настоятель поспешил вытащить доску на берег и сразу же заметил, что на груди у младенца спрятано письмо, написанное кровью. Из этого письма настоятель узнал всю историю ребенка. Он тут же дал мальчику монашеское имя Дзян Лю, что значит «принесенный рекой», и отдал его на воспитание крестьянам, а письмо и вещи спрятал в надежное место. Время летело быстро. Дни и месяцы мелькали, словно челнок в ткацком станке, и Дзян Лю незаметно исполнилось 18 лет. Тогда настоятель монастыря постриг его в монахи и дал ему монашеское имя Сюаньцзан. Приняв обет, Сюаньцзан целиком отдался изучению истины. И вот однажды, в конце весны, когда монахи в тени под соснами предавали самосозерцанию, читали священные книги и обсуждали тайны учения истины, один из них, поставленный доводами Сюаньцзана в тупик, вышел из себя и закричал: «Ах ты, несчастная скотина! Да как ты, человек без роду и племени, смеешь еще рассуждать? Не стерпев подобного оскорбления, Сюаньцзан вошел в храм и, встав на колени перед своим учителем, горько заплакал. Как известно, все люди состоят из пяти элементов, происходящих от двух начал — инь и ян, и каждый рожден от отца и матери. Как же может быть, чтобы человек не имел родителей? Он долго умолял учителя сжалиться над ним и открыть ему тайну, кто же его родители. Наконец настоятель промолвил: «Если ты действительно хочешь узнать, кто твои родители, следуй за мной в мою келью». Сюаньцзан повиновался. Когда они пришли, настоятель достал ящичек, находившийся далеко за балкой, и, открыв его, вынул письмо, написанное кровью, и женскую рубашку. Все это он передал Сюаньцзану. Юноша развернул письмо, прочитал его, и лишь теперь узнал, кто его родители и какое зло им причинили. Он разрыдался и, повалившись на земь, восклицал: «Тот, кто не в силах отомстить за родителей, недостоин называться человеком. 18 лет я прожил, не ведая, кто мои родители, и лишь сейчас узнал, что у меня есть мать. И если бы не вы, дорогой учитель, вскормивший и воспитавший меня, я так и остался бы в неведении. Разрешите же мне отправиться на поиски моей матери. Торжественно клянусь, что в будущем я восстановлю этот храм, чтобы отблагодарить вас, дорогой учитель, за все ваши милости». «Ну что ж, раз ты решил идти на поиски матери, возьми с собой это письмо и рубашку. Выдавай себя везде за странствующего монаха, а когда придешь в Дяньчжоу, ступай прямо к начальнику округа, там ты найдешь свою мать». Сюаньцзан последовал совету учителя, нарядился странствующим монахом и отправился в Дяньчжоу. И вот случилось так, что когда он прибыл в город, Лю Хун уехал по служебным делам. Казалось, само небо желало, чтобы сын и мать встретились. Подойдя к двери окружного управления, Сюаньцзан попросил подаяния, а надо вам сказать, что его матери в эту ночь приснился удивительный сон. Она видела, как луна, бывшая на ущербе, сделала снова полной, и тогда она подумала: «От матери мужа я не имею никаких известий. Мужа убил этот бандит, а своего ребенка я бросила в реку. Если кто-нибудь подобрал и воспитал его, ему теперь должно быть уже 18 лет. Может быть, небо поможет нам еще встретиться, кто знает». Она была погружена в глубокое раздумье, когда вдруг услышала, что у ворот их дома кто-то читает молитву и просит подаяния. Женщина тотчас вышла и увидела монаха. «Ты откуда?» — спросила она. «Я ученик Фамина, настоятеля монастыря Диньшаньсы», — отвечал тот. «Ах, вот как! Ты ученик настоятеля монастыря Диньшаньсы», — промолвила женщина, пригласила монаха войти в дом и дала ему постной пищи. Внимательно приглядевшись к нему, она едва удержалась от того, чтобы не воскликнуть: «Как он похож на моего мужа!» Затем, отослав служанку, сказала: «Ты еще молод, так молод, духовный наставник. Когда же тебя постригли в монахи? В детстве или позднее? Как тебя зовут? Есть ли у тебя родители?» «Я не по своей воле покинул мир», — отвечал Сюаньцзан. «Не стану скрывать от вас. Я затаил обиду, великую, как само небо, и ненависть глубокую, словно море. Какой-то злодей убил моего отца, а мать захватил в плен. Мой духовный отец, настоятель монастыря Диньшаньсы, велел мне идти в Дяньчжоу, в дом окружного управления, и сказал, что здесь я найду свою мать». «А как же зовут твою мать?» — спросила женщина. «Фамилия ее Инь, а имя Ван Цяо», — отвечал Сюаньцзан. Фамилия моего отца Чень, а имя Гуаньжуй. Мое мирское имя Дян Лю, а духовное Сюаньзан. Вэньцяо, это я, произнесла женщина. А есть ли у тебя какие-нибудь доказательства в подтверждении твоих слов? Спросила она. Тогда Сюаньзан упал на колени и, громко рыдая, воскликнул: «Если ты не веришь мне, то вот, взгляни!» И он передал ей письмо, написанное кровью, и рубашку. Женщина тотчас узнала эти вещи, и мать с сыном, обняв друг друга, разрыдались. Вдруг она воскликнула: «Уходи отсюда, сын мой, уходи скорее!» До 18 лет я не знал ни отца, ни матери, и вот теперь, когда я наконец нашел тебя, ты гонишь меня. Сын мой, уходи сейчас же отсюда, — настаивала она. Если вернется разбойник Лю Хун и застанет тебя здесь, он убьет тебя. А я притворюсь завтра больной и скажу, что когда-то дала обет подарить монахам 100 пар туфель, и для того, чтобы выполнить этот обет, я повезу эти туфли в монастырь, и тогда мы с тобой обо всем поговорим. Сюаньзан послушался матери и, поклонившись, ушел. Между тем встреча с сыном и радовала, и печалила мать. На следующий день она вдруг сказалась больной, легла в постель и отказалась пить и есть. А когда вернулся Лю Хун и спросил, что с ней, она ответила: «Еще в молодости я дала обет пожертвовать монахам 100 пар туфель, и вот 5 дней тому назад мне приснился монах. В руках он держал острый меч и требовал обещанные туфли. С той ночи я и почувствовала себя больной». «Ну, это ерунда», — успокоил ее Лю Хун. «Почему ты не сказала раньше?» И он через своих подчиненных отдал приказ, чтобы 100 дворов населения Дяньчжоу изготовили по 1 паре соломенных туфель и в течение 5 дней доставили их в управление. Когда приказ был выполнен и туфли доставлены, женщина сказала: «Ну вот, туфли есть. Какой же есть тут поблизости монастырь, куда я могла бы съездить без особых хлопот и выполнить свой обет?» «В области Дяньчжоу есть 2 монастыря, Диньшаньси и Дяошаньси. Поезжай в любой из них», — посоветовал ей Лю Хун. «Я слышала много хорошего о монастыре Диньшаньси», — сказала женщина. «Туда, пожалуй, и поеду». Лю Хун приказал слугам приготовить лодку, в которую села его жена в сопровождении наиболее преданной ей служанки, и очень скоро лодочник доставил их в монастырь Диньшаньси. Здесь надо сказать, что когда Сюаньзан вернулся в монастырь, он рассказал своему учителю обо всем, что с ним произошло, и его рассказ доставил большое удовольствие настоятелю. На следующий день к ним явилась служанка, которая известила их о том, что ее госпожа, желая выполнить данный ею обет, направляется в монастырь. Все монахи вышли навстречу гости. Прибыв в монастырь, женщина поклонилась изображению бодхисаттвы, устроила торжественную трапезу для монахов, а затем велела служанке сложить носки и туфли и отнести их на подносе в зал. В зале женщина зажгла фимиам, прочитала молитву, а затем попросила настоятеля удалить всех монахов. Как только монахи вышли, Сюаньцзан подошел к матери и опустился перед ней на колени. Мать велела ему снять туфли и носки. На мизинце левой ноги у него до сих пор действительно виднелся след от надкуса. Тогда мать и сын снова обнялись, и мать склонилась перед настоятелем, благодаря его за то, что он сделал доброе дело и воспитал ее сына. «Сударыня, вы повидались с сыном, а теперь вам следует поскорее вернуться домой, чтобы не вызвать подозрений у злодея и не накликать на себя новой беды», — сказал настоятель. «Сын мой», — промолвила тогда женщина, — «возьми вот эту ладанку. и отправляйся в город Хунчжоу. Это примерно в 1800 ли к северо-востоку отсюда. Там ты найдешь гостиницу Ваньхуадянь, где когда-то мы оставили мать твоего отца, госпожу Джан. Кроме того, я дам тебе письмо, с которым ты пройдешь в столицу и разыщешь дом сановника Инь Кайшаня, что находится около Золотого дворца. Там живут твои дедушка и бабушка, мои родители. Передай это письмо дедушке и скажи ему, чтобы он подал императору ходатайство. Пусть император пошлет сюда свои войска, которые схватят и казнят этого разбойника. Только тогда твой отец будет отомщен, а я вырвусь из рук этого злодея. Однако сейчас мне нельзя больше задерживаться здесь, чтобы этот злодей чего-нибудь не заподозрил. После этого женщина села в лодку и отправилась в обратный путь. А Сюаньцзан в слезах вернулся в монастырь, прошел к настоятелю и, простившись с ним, тотчас же отправился в Хунчжоу. Придя в гостиницу Ваньхуадянь, он обратился к хозяину Лю Сяоэру с таким вопросом. «Когда-то у вас в гостинице останавливался начальник округа Дзяньчжоу по имени Чень и оставил здесь свою мать. Как сейчас ее здоровье?» «Да, некоторое время», — отвечал Лю Сяоэр. «Она действительно жила здесь, в гостинице, но потом она ослепла и в течение нескольких лет не платила за свою комнату. Сейчас она живет в заброшенной гончарной печи у южных ворот и собирает милостыню. Не знаю почему, но чиновник, который оставил ее здесь, до сих пор не дает о себе знать». Выслушав его, Сюаньцзан тотчас же направился к южным воротам и там очень скоро разыскал бабушку. «Твой голос так напоминает мне голос моего сына, Чэнь Гуанжуя», — сказала старуха. «Нет, я не Чэнь Гуанжуй, я его сын», — отвечал Сюаньцзан, — «а Вэньцзяо моя мать». «Почему же твои родители так долго не приезжали за мной? Злодей убил моего отца, а мать насильно сделал своей женой. А как же ты нашел меня?» «Мать послала меня разыскать вас и дала мне письмо и ладанку». Взяв письмо и ладанку, старуха громко разрыдалась. «Ох, горе какое!» — причитала она. «Мой сын был послан на должность за свои заслуги, а я-то еще подумала, что он забыл свой сыновний долг и бросил меня. Откуда же я могла знать, что он погиб от руки злодея? Спасибо, что небо сжалилось надо мной и послало нашему роду наследника. Теперь хоть внук пришел навестить меня». «А что у вас с глазами, бабушка?» «Я все время думала о твоем отце и не переставала ждать его. А когда отчаялась, то так горько плакала, что глаза мои перестали видеть». Тогда Сюаньцзан опустился на колени и стал молиться. «Мне исполнилось 18 лет, но я до сих пор не мог отомстить за зло, причиненное моим родителям. По велению матери я прибыл сюда, чтобы разыскать свою бабушку. О небо, внемли моим искренним молитвам и верни зрение моей бабушке». Окончив молитву, он кончиком языка провел над веками старушки, и в тот же миг глаза ее раскрылись, и она снова стала видеть. «Ты действительно мой внук!» — воскликнула она, взглянув на молодого монаха. — «Вы ли ты, отец?» Старушка даже не знала, то ли ей радоваться, то ли печалиться. Сюаньцзан повел ее в гостиницу Лю Сяоэра, снял для нее комнату и оставил деньги на расходы. «Сейчас я должен уехать примерно на месяц», — сказал он, — «а потом вернусь сюда». И, распростившись с бабушкой, Сюаньцзан отправился в столицу. Прибыв туда, он разыскал на восточной улице императорского города дом сановника Иня и, обращаясь к привратнику, сказал: «Я родственник вашего хозяина и хотел бы повидаться с ним». «У меня нет родственников-монахов», — ответил сановник, когда ему доложили о приходе гостя. «Прошлой ночью я видела во сне нашу дочь Тандяо», — вмешалась в разговор его супруга. «Может быть, этот монах принес письмо от зятя?» Тогда сановник велел пригласить монахов в парадный зал. Увидев сановника и его супругу, монах, рыдая, опустился на колени и, кланяясь, вынул из-за пазухи письмо и передал его сановнику. Когда сановник распечатал и прочитал письмо, то зарыдал от горя. «Что случилось?» — спросила его супруга. «Жена», — промолвил сановник, — «этот монах — наш внук. Нашего зятя Чэнь-Гуан Жуя убил разбойник, который насильно взял нашу дочь себе в жены». Услышав это, женщина стала горько плакать. «Ну ладно, не отчаивайся», — успокаивал ее муж. «Завтра на аудиенции я доложу императору обо всем и сам поведу войска, чтобы отомстить за смерть нашего зятя». И действительно, на следующий день сановник прибыл на аудиенцию к императору и обратился к нему с такой речью. «Мой зять Чэнь Гуанжуй занял на экзаменах первое место и, получив назначение на официальную должность, вместе с женой выехал в Дзяньчжоу. По дороге он был убит перевозчиком Лю Хуном, который силой заставил мою дочь стать его женой. И вот теперь, выдавая себя за моего зятя, негодяй уже много лет занимает официальную должность. Это дело чрезвычайной важности, поэтому умоляю вас отправить войска и уничтожить разбойника». Выслушав это, император пришел в ярость и тотчас же приказал отрядить в поход войско в 60 000 человек. Под командой сановника Иня. Сановник Инь, получив приказ, покинул дворец и сразу же отправился на плац, где произвел смотр войску и, не мешкая, двинулся в поход на Дзяньчжоу. Солдаты шли ускоренным маршем и в короткий срок достигли Дзяньчжоу. Здесь, на северном берегу реки, сановник Инь разбил свой лагерь. Он тут же отправил местных жителей к двум заместителям начальника округа Дзяньчжоу с сообщением о случившемся и просил их прийти с войсками на помощь, вместе с ним перейти реку и двинуться вперед. Перед рассветом Ямынь, управление, где служил Лю Хун, было окружено. Лю Хун только что проснулся, когда услышал звуки стрельбы и барабанного боя. Не успел он предпринять что-нибудь, как очутился в руках вторгшихся в его дом воинов. Сановник велел связать разбойника и вместе с другими преступниками отвезти на место казни, а своим солдатам приказал разбиться лагерем за городскими стенами. Затем он прошел в главный зал управления округа и тотчас же послал за своей дочерью. Сначала Вэнь Дзяо хотела было выйти к отцу, но потом она ощутила стыд и решила покончить с собой. Как только Сюань Цзан узнал об этом, он поспешил к матери и, встав перед ней на колени, сказал: «Я и мой дед прибыли сюда отомстить за моего отца. Преступник схвачен. Зачем же ты вздумала покончить с собой? Разве смогу я пережить твою смерть?» Тут пришел сановник Инь и тоже начал успокаивать Вэнь Дзяо. «Я слышала, — сказала Вэнь Дзяо, — что порядочная жена должна сохранять верность своему мужу. Но мой несчастный супруг был убит этим разбойником. Я же подчинилась ему лишь потому, что была беременна. Я превозмогла стыд, чтобы сохранить жизнь ребенку. К великой радости сын мой вырос и стал взрослым, а мой почтенный отец привел сюда войска, чтобы отомстить за нанесенные нам оскорбления. Как же я теперь стану смотреть вам в глаза? Мне остается лишь умереть, чтобы искупить свою вину перед мужем». «Это вовсе не твоя вина, дочь моя», — — отвечал ей на это сановник. — Все произошло вопреки твоей воле. Чего же ты стыдишься? Отец и дочь обняли друг друга и горько заплакали. Рядом безутешно рыдал Сюаньзан. — Ну, вам теперь нечем больше беспокоиться, — промолвил, вытирая слезы, сановник. — Преступник схвачен, и остается только покончить с ним. С этими словами сановник отправился к месту казни. Между тем, по распоряжению помощника начальника округа Дзяньжоу, были посланы люди для того, чтобы арестовать и привести второго злоумышленника, Ли Бяо. Когда его привезли, сановник обрадовался и приказал отвезти обоих преступников под строгим конвоем к месту казни и каждого из них наказать 100 ударами палок. Затем были составлены протоколы с подробным изложением показаний об обстоятельствах убийства Чэнь Гуанжуя. После этого Ли Бяо пригвоздили к фигуре деревянного осла и отвезли на рыночную площадь, где разрезали на мелкие части, а голову вывесили на шесте. Лю Хуна же отвезли к реке Хунцзян, на то самое место, где он когда-то убил Чэнь Гуанжуя. Сановник, его дочь и Сюаньзан отправились туда же. Здесь они совершили жертвоприношение и, вырезав у Лю Хуна сердце и печень, принесли их в жертву Чэнь Гуанжую. Одновременно была сожжена жертвенная бумага. Обращенные к реке стенания трех человек привели в смятение все водное царство. Дозорный Якша доложил о молении царю драконов. Когда же царь драконов узнал, по какому поводу совершено моление, он тотчас же послал командира черепаху за Чэнь Гуанжуем, и когда тот прибыл, сказал ему: «Примите мои поздравления, почтенный ученый. В этот момент ваша супруга, сын и тесть на берегу реки в память о вас совершают церемонию жертвоприношения. Сейчас я верну вам вашу душу. Кроме того, я подарю вам жемчуг, амулет исполнения желаний, две жемчужины, обладая которыми вы сможете ездить, куда вам заблагорассудится, а также 10 кусков шелка и пояс, отделанный жемчугом. Сегодня вы, наконец, сможете встретиться со своей супругой и сыном». Чэнь Гуанжуй в знак благодарности трижды поклонился царю драконов, а тот приказал Якше доставить тело Чэнь Гуанжуя на прежнее место в реке и вернуть ему душу. Якша удалился выполнять распоряжение. Между тем, жена Чэня, оплакивая своего мужа, хотела броситься в реку, и Сюаньзану стоило больших усилий удержать ее. И вот как раз в этот момент они вдруг увидели, как на поверхность реки всплыл труп человека, и его прибило к берегу. Вэн Дзяо, подавшись вперед, присмотрелась к трупу, признала в нем своего покойного мужа и разразилась громкими рыданиями. В это время каждый старался подойти поближе вперед и посмотреть, что делается, и вдруг все увидели, как Чэнь Гуанжуй расправил руки и ноги и стал двигаться. Затем, к великому изумлению всех присутствующих, он взобрался на берег, сел и широко открыл глаза. Подле него, рыдая, стояли его супруга, тесть и молодой монах. «Как вы очутились здесь?» — спросил он. «После того, как тебя убили, я родила сына», — начала рассказывать жена. На наше счастье ребенка подобрал настоятель монастыря Дин Шаньси и воспитал его. Затем сын нашел меня. Я отправила его к моему отцу, и наш сын обо всем ему рассказал. Отец доложил об этом деле императору, а император отрядил войска на поимку разбойника. Злодея схватили, и вот мы только что вынули у него сердце и печень и принесли их тебе в жертву. Нам и в голову не приходило, что ты оживешь и вернешься к нам. А произошло это, потому что когда-то я купил в гостинице Вань Хуадянь золотого карпа и выпустил его на волю, — сказал Чэнь Гуанжуй. Кто бы мог подумать, что этот карп окажется царем драконов? Гнусный злодей бросил мой труп в реку, но царь драконов спас меня и вот сейчас вернул мне душу, да еще и преподнес дорогие подарки. Разве мог я подумать, что ты родишь сына и что мой дорогой тесть отомстит за меня? Вот уж поистине, когда зло достигает предела, приходит добро. Какое необыкновенное счастье! Когда местные власти услышали об этой истории, они все поспешили прибыть, чтобы принести свои поздравления. А сановник Инь приказал устроить в честь прибывших торжественный пир и в тот же день отправился со своим войском в обратный путь. У гостиницы Вань Хуадянь сановник Инь приказал остановиться, а Чэнь Гуанжуй с сыном пошли навестить старушку. А надо вам сказать, что старушке в прошлую ночь приснилось, что расцвело засохшее дерево, и за домом стрекочут сороки. «Никак, внук мой приедет», — подумала она. Чэнь Гуанжуй поклонился матери до земли, и, обнявшись, они расплакались. Затем они долго рассказывали друг другу о том, что с ними произошло за это время. Расплатившись за гостиницу, все отправились в столицу. И вот в доме сановника Чэнь Гуанжуй, его супруга, мать и сын от всего сердца приветствовали хозяйку дома. А та была вне себя от радости и тотчас же приказала слугам приготовить все к торжественному пиру в честь прибывших. «Наше сегодняшнее торжество мы должны назвать пиром встречи после разлуки», — предложил сановник Инь. Его предложение было принято с восторгом. На следующий день, во время аудиенции, сановник Инь подошел к трону и подробно доложил императору обо всем, что произошло. Кроме того, он советовал, учитывая таланты Чэнь Гуанжуя, назначить его на должность императорского академика. Император согласился и отдал приказ о назначении Чэнь Гуанжуя. Отныне Чэнь Гуанжуй обязан был находиться при дворе и заниматься делами правления государства. Сюань Цзана же, поскольку он твердо посвятил себя монашеской жизни, отправили в храм Хунфусы для дальнейшего самоусовершенствования. Жена Ченя все же покончила с собой. А Сюань Цзан, перед тем, как отправиться в храм Хунфусы, вернулся в монастырь Динь Шаньсы и отблагодарил настоятеля Фамина за все его благодеяния. Если вам, читатель, интересно узнать о том, что произошло дальше, прочитайте следующую главу.